Глава четвертая. Стеклянная стена. За окном вставало теплое, такое знакомое утро. Проснувшись, Кейт несколько минут лежал неподвижно, прислушиваясь к песне реки с одной стороны и щебету птиц с другой. В Пхеньяне не было птиц. Впрочем, там многого не было. Закурив первую сигарету, он взглянул на дверь передней каюты. Мими была привлекательной и удивительно милой. Она ему нравилась. Но лучше бы она сидела в каракасе. У него своих проблем выше головы, и нет ни времени, ни желания заботиться о чьей-то брошенной жене. Он подумал, что ни один нормальный мужчина не стал бы вести себя так глупо, как он. Какой-то находчивый подонок, посланный на тренировочные полеты в Каракас, воспользовался возможностью провести восхитительную недельку. Наверняка дело обстояло именно так. Но Кейду все же не хотелось быть несправедливым. Может быть, обвинять Марана не было оснований. Если парень летал на реактивных самолетах, его могли заслать куда угодно. Служба безопасности умела напускать туман, ему-то это известно. Он слышал, как какое-то крупное начальство вывозило из Неллиса на судах ребят, которые маломальски разбирались в самолетах и умели летать на бреющем полете, поражая наземные цели. Куда их отвозили, где тренировали, никто не знал. И потом трудно было поверить, что нормальный здравомыслящий человек по своей воле бросит такое прелестное создание, как Мими. Кейт пожалел, что не купил вельбот побольше. Конечно, всегда трудно довольствоваться тем, что у тебя есть. Но он в самом деле впервые обнаружил на своей Сиберт серьезный недостаток. Чтобы попасть на нос, надо перейти через каюту, в которой спала Мими. Он спустил ноги на пол и приоткрыл дверь соседней каюты. Измученная всеми передрягами, Мими еще спала. Рубашка и брюки, аккуратно сложенные, лежали рядом на койке. Под простыней ей, видимо, стало жарко, и она сбила ее к ногам. Нож, прибинтованный к ее матовому бедру, выглядел уродливым наростом на ее прекрасном теле. «Нет, я все-таки ненормальный», — прошептал он себе под нос. Он притворил дверь так же бесшумно, как и открыл, и вышел на палубу. Река еще была затянута туманом, но он и на глазах рассеивался. В этот ранний час из труб многих домов поднимался дым. С полдюжины белых и цветных рыбаков сидели на берегах канала и дамбе с удочками и ловили свой завтрак. Кейт попытался вспомнить, когда в последний раз завтракал испеченным на углях хлещом и кукурузной лепешкой. Он бросил взгляд на бесполезное снаряжение для ловли глубоководной рыбы, на остроги в футлярах возле рулевого колеса. Чтобы ему купить обыкновенную удочку с простой леской и набором крючков? Он взял из задней каюты туфли и брюки, достал из-под подушки пистолет и сунул его в правый карман. Напрасно Джо Лейвелл и Тока воображают, что смогут заставить его уйти с реки. Здесь его родина, и здесь ему нравится. Когда он сходил с пирса, в бухту вошел сверкающий катер и остановился неподалеку от берега. Кейд насчитал еще 5 или 6 катеров, по виду экскурсионных, оборудованных телефонами. Может быть, только расширил свой бизнес, и у него теперь есть свой флот. Теперь понятно, почему они с Лейвелом ополчились на него. Зачем им еще одно судно на реке? Но вряд ли причина в этом. Даже заведи только Калавич полсотни прогулочных катеров. Прибыль от них — капля в море по сравнению с доходом, который ему приносит промысел креветок и устриц. Побои, обрушившиеся на него при вступлении на родную землю, не поддавались разумному объяснению. В сотый раз он прокручивал в уме вчерашний вечер. Лейвелл сказал, что только хочет его видеть. Он ответил, что не испытывает никакого желания идти к нему, и Лейвелл спустил с цепи Сквида. Кейт взглянул на часы, 5:50. В 9 только приходит в свою контору. Ну что ж, надо его там перехватить. Он пошел по тропинке к старой усадьбе Кейнов. При дневном свете дом не выглядел таким запущенным, каким показался ему в сумерках. Строгие линии, отличная планировка. Дом был построен еще руками рабов во времена, когда лес ничего не стоил. Открытая веранда под балконом второго этажа была просторнее, чем в нынешних постройках. Трава была скошена, а деревья, посаженные еще прапрадедом, подрезаны. Несмотря на почтенный возраст, апельсиновая роща выглядела превосходно. Он вошел в покосившуюся калитку и тут же увидел свежее объявление. «Продается собственность Тока Калавича». От негодования он остановился и даже привалился к забору. Дом принадлежал Кейнам больше 100 лет, а сарай еще больше. Он никому не давал права продавать дом. «Мерзавец!» — подумал Кейт. «Когда пришло сообщение, что я пропал без вести, только решил, что я никогда не вернусь». Он выкурил подряд 2 сигареты, привалившись к ограде, глядя на свое старое жилище и вспоминая счастливую пору детства. Собственно, дом был в отличном состоянии. Заменить несколько досок, покрасить, и он еще послужит нескольким поколениям Кейнов, если, конечно, его не снесет река. Такой угрозе дом подвергался не один раз. Мысли Кейна внезапно омрачились. Ведь он последний в старом роду Кейнов. Вполне возможно, что у него не будет детей. Джанис так и не родила, хотя, видит Бог, первый год их совместной жизни они мечтали о ребенке. Кейт совсем пал духом, словно перед ним выросла стена, на которую он был бессилен взобраться. Вспомнив о Джанис, он тут же перекинулся мыслью на Мими. Но она принадлежала другому. Она была сеньора Джеймс Моран. На мгновение он представил себе, что самолет Морана загорелся в воздухе, но тут же устыдился низости своей фантазии. И вообще Мими для него чужая. Он чувствовал к ней лишь физическое влечение. Морана он ей поможет найти, если это будет в его силах, а потом пожмет ей руку и адью. Но сперва предстоит встретиться с Тока. Разговор обещал быть любопытным. Он поднялся на дамбу и пошел на пирс, где стоял его вельбот. Мими проснулась и уже встала. Она была на камбузе и хлопотала у плиты. Он прыгнул на палубу и сунулся на камбуз. «Привет!» — поздоровался он, подавив себе даже намек на какое-либо недоброжелательство. Она на секунду подняла глаза на него. «Доброе утро!» И, конечно же, именно в эту секунду кофе удрал из кофейника, а ломтик хлеба на вилке, которую она держала над горелкой, обуглился. Она тихонько выругалась про себя по-испански, сняла кофейник и выбросила сгоревший хлеб. При этом обожгла себе пальцы и тут же сунула их в рот. Он с интересом наблюдал за ней. И вновь не мог не признать, что девушка необыкновенно хороша. Она закатала брюки до колен, и они стали просто модными. Когда она наклонялась, в отвороте рубашки мелькала умопомрачительная грудь кремового оттенка, по сравнению с которой бюст Мэрилин Монро уже не производил никакого впечатления. «Не смейтесь!» — с жаром воскликнула она и выложила подгоревшие гренки на тарелку. «Вы были ко мне так добры вчера, что я решила попробовать приготовить завтрак», и снова обратила все свое внимание на миску, в которой что-то размешивала. «Прекрасно!» — воскликнул Кейт. Он устроился в сторонке, продолжая смотреть на нее. Одна мысль билась в его мозгу. Как было бы здорово, если бы у плиты хлопотала Джанис. Гренки подгорели. В кофейник она насыпала кофе не меньше 1/4 фунта. С видом средневекового алхимика она превратила яичный порошок в подобие клейстера и теперь собиралась сотворить из него омлет. Порывисто откинув кудри со вспотевшего лба, она неуверенно сказала: «Ну, как будто все готово. Выражаясь вашими словами, милости просим». И окинула критическим взглядом свою стряпню. Боюсь, что я плохая кухарка. Все отлично, просто превосходно, сказал он. Чтобы не обижать ее, он положил в рот ложку яичного клейстера и запил его горчайшим кофе. Удивительно было другое. Как только Мими улыбнулась, омлет и кофе стали вполне съедобными и даже вкусными. Мими все же сочла необходимым оправдаться. «Дело в том, что я никогда этим не занималась. В Венесуэле другие порядки. Там готовит прислуга». Он откусил гренок. «У вас состоятельная семья?» Она пожала плечами. «В Венесуэле у всех есть слуги». «Кроме индейцев и метисов», — подумал Кейт. «Что вы собираетесь делать?» — спросил он. «Если не найдете Марана, напишите домой, чтобы вам прислали денег, и вернетесь к себе». На лице Мими появилось выражение тревоги и озабоченности. «Денег мне не пришлют, даже если я попрошу. Они же не дали мне денег на билет сюда». Она решительно помотала головой. «Нет, теперь я уже никогда не смогу вернуться домой. Мой отец очень гордый. Теперь я должна сама о себе заботиться». «В таком случае будем надеяться, что Маран отыщется. Вы слишком красивы, чтобы жить одной, без присмотра». Мими почувствовала себя польщенной. Она положила руки на затылок и чисто женским движением выгнула грудь вперед. «Вы считаете меня красивой?» Кейт едва удержался, чтобы не подтвердить это крепким объятием. «Определенно». После завтрака она мыла посуду, а он вытирал ее и ставил в шкаф. Атмосфера была совершенно домашняя, и он давно не чувствовал себя так приятно. Но раздражение против Джанис усилилось, ведь все могло быть так хорошо.